Представляем телепрограмму на один день. За изменения в эфире поставщик сведений ответственности не несет. Fuck you! Все, дорогие телезрители, сейчас в 3 часа ночи в эфире стартуют профилактические работы до 5 утра. Не забудьте выключить телевизор.